субботу с Джеффом. Привет, друзья, всем доброй субботы. Снова мы в эфире, так как сегодня суббота и по красноярскому времени 5 часов. Да, мы это, я Олег Тихомиров и Джефф, который сидит напротив меня. Так, ну мы спорили немного до передачи о том, что по поводу песен. По поводу того, что нам не удается ставить все песни, которые вы нам присылаете. И поэтому решил я вот что сказать. Песни – это жребий. Это вот, правильно? Мы решили. Нет, это зло. Это жребий. Песни – это жребий. Да. Почему? Потому что действительно сообщений становится больше и больше. Вот, и мы это обсуждаем, над чем-то смеемся, что-то свое вспоминаем, и не всегда удается. И просьба не обижаться на такие вот моменты, если вашу песню не включили. Вот, пусть это будет действительно некой лотереей. Да, да, ну, послушайте другую песню, порадуйтесь за других людей. Вот. В конце концов. Это не означает совсем, что не стоит отправлять. Не стоит. Нам, да. Не стоит. Да, не стоит огорчаться, я хотел сказать. Огорчаться. Не стоит, да. Вы хотите песен, их есть у меня. Их есть у меня. Да. Их виль. Так, ну, давай, наверное, я с себя начну, с самого. После прошлой передачи, после тех споров, я написал «Полегче, ребята! Вот не все споры способны родить истину, так как изначально направлен лишь на кормление хищника по имени мое личное эго». Ну, к чему я это написал? К тому, что, как я в прошлый раз сказал, ну, не стоит здесь в теме, в группе заводить такие беседы, которые обижали бы... Не обижайте друг друга, в общем. Вот еще, да, друзья, другими словами. Заводите лучше знакомства. Высказались, ну, здорово, да. Это замечательно. Вот. Ну, не переходите на личности. Друзья мои, сказал и спрятался. Да. И все, да. Очень... Хочет прочесть Олег Тихомиров у нас. Я хочу прочесть, да? Да. Я хочу прочесть. Да, я могу, да, запросто. Вот, да. Ты же сам просил, Олег, почему бы и мне не начать читать? Я говорю, почему бы нет? Ну да, я вот недавно научился читать, почему бы не попробовать, в конце Надо концов. Надо попробовать, да. Вот, ну, хорошо. Раз Джефф мне поручил это интересное и важное дело, я начну. Вот Виктория Латова, она написала следующую историю. Ну вот, история моя. Это она так пишет. Да. Понимаю, я вижу даже. Я, то есть это она, как-то сдавала экзамены французского языка. К экзамену вовсе не готовилась. Тесты оказались такими сложными, что я на большинстве грамматических вопросов, на большинство, точнее, грамматических вопросов, не смогла ответить. Ответила только на те вопросы, что знала, а на другие сложные вопросы я ответила по шахматному порядку. На экзамене я перечитала все молитвы, что знала и не знала, в том числе, интересно, слушай, вот как читать молитву, которую не знаешь, но это, в общем, секрет, это секрет Виктории Латова. Я закончу теперь, да. Немножко осталось. Вот, и осталось кликнуть на итоговый результат, и вуаля. В смысле, ё-моё, хотели сказать, но потом... Я по-своему это здесь прочёл. Но потом по-французски, да, на французский перешли в последний момент. В общем, замечательная наша Виктория Латова набрала 89 баллов из 100. Мне повезло. И там она много поставила таких смайликов, что должно, видимо, означать «ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ну, более нежным, естественно, голосом. Но ну, что здорово, в шахматном порядке, в общем, мне все интересно, нормально. Люди, да, готовятся, к, вот как, к экзаменам человек готовился? То есть он готовил молитвы к экзаменам? Или все-таки вот что студентам можно сейчас после этого вот порекомендовать? Или они могут научиться? Надо шахматы учиться играть. А то другого спросишь, что такое шахматный порядок, а он даже знать не знает. То есть, друзья, вот, ну, вот. На экзаменах, тем более сейчас уже как раз-таки весна, вот, мне кажется, много-много студентов, куча народу сдают свои сессии, свои экзамены, да? Ну, что ж, не получилось ответить на вопрос, молись, мой друг. Я только не понял, какое отношение... Ну, это все в шуточной форме, да, конечно, да. Ничего серьезного. Это мы шутим. Надо сразу говорить, я шучу. Я шучу. Ты уже готовишься смеяться. Так, Я только единственное не понял, у нас тема, по большому счету, так была обозначена, как Джефф охотник за сновидениями, и должны были историю о снах рассказывать, а Вика нам рассказала историю вот про экзамены. Ну, не сразу она прочла, она, кстати, часто так, видимо, делает, она не читает, не смотрит, ну, человек молитву учил, понимаешь, у ней... Вообще, ребят, получается, что, вот что я лично думаю... Готовят специалистов, учебное заведение готовит специалистов. И представляете, вот уже когда человек выходит на работу, вот, например, архитектор, да? Вот он построил дом, сдал это все дело. В шахматном порядке. В шахматном порядке, да, и молитвами. Как бы, да, и как бы и думаешь, хоть бы не упало. Да, ну раз и не упало. Ну а что, классно? Сработало же. Знаешь, ну опасные специалисты. Ну сработало же. Вот в чем вопрос. Ну, это же не всегда работает. Я набрала 89 баллов из 100. Откуда? Мне повезло. Но человек пишет, что ей повезло, и слава богу. Ну хорошо, давай что перейдем она на следующий. Инесса Штольц. Очень интересная тема. Сны – это путешествие лабиринтами сознания. Так считают психологи. Это скрытые тайны желания, так считают сексологи. Это выход в другие миры, так считают астрологи. Как бы то ни было, на самом деле сон – это неотъемлемая часть нашего бытия. И в среднем человек проводит во сне треть своей жизни. Также науке известны всевозможные расстройства сна. От лунатизма и инсомнии, я вот не знаю, что это такое, до гиперсомнии и секс-сомнии. Вот. Умные слова, слушай, мы тут с тобой... Да? Так, также существуют современные спящие красавицы и красавицы, которые неделями бодрствуют, а потом неделями спят. Такими проблемами занимаются врачи-сомнологи. Желаю всем красивых снов. Ну, в общем, Инесса решила нас немножко просветить, за что ей большое спасибо. Это просветила. Такая коротенькая, но очень популярная статья. Когда ты последний раз был сомнолога? Да, у сомнолога. Вот мне интересно просто. Вчера да. Ходил. Серьезно. Вчера? Слушай, я иду. Нет, я тебе даже и расскажу. И от чего тебя лечили? Тебе что-нибудь выписывали? На что ты жалуешься? Ну как? Я жалуюсь, но у меня денег мало. Да ты пошел к сомнологу? Нет, я шел мимо, смотрю. Если у вас мало денег, идите к сомнологу. Нет, ты не дашь мне сказать. Я хочу сказать, что я иду, смотрю, написано «врач-сомнолог». Думаю, надо зайти просто. Ну, мне интересно стало, чем занимается врач-сомнолог. Захожу, он мне тоже как-то спрашивает, на что жалуешься. Я говорю, ну как, ну много на что. Вот денег маловато. Вот. А он говорит, а сон у вас хороший? Я говорю, сон хороший. Так он мне постоянно сказал, так иди отсюда, работай, и деньги появятся. Ну, мне кажется, это очень хороший, добрый совет. Врач, наверное, должен мне помочь. Не знаю, по названию, мне кажется, что это доктор, который лечит животных, в частности, рыб, наверное, каких-нибудь сомнологи. Сомов? Да. Не, ну, слушай, правда, как называется доктор, который лечит сомов? Ты знаешь? Мне кажется, это один-единственный врач на всю деревню в селе. То есть, если у кого сомик, значит, заболел, то несут вот этому доброму доктору Айболиту и говорят, знаете, у нас сомик, он что-то... И там в очереди и сомы, и коровы, и козлы. Нет, коровы отдельно, козлы отдельно. Только не у нас, дружище, я не знаю таких людей. Не, ну на какие? Где корова отдельно? Где ты? Ну, там врач, коровулок, ветеринар этот, коровулок, это доктор, коровулок, да. Собачник, врач. Где у вас врач-собачник? Не, а действительно разделяются он они? Он кинетик, нет, или собачник. Неважно. Ладно, мы не будем показывать тут свою дремучесть, Джефф, вот, поскольку, да, действительно, девушки... Поздно. Уже показали, да? Поздно, уже показали. Так все-таки это что? Вот у тебя сны, вот, Олег, вот, давай все-таки я до тебя прям... Докопаюсь. Докопаюсь, да. Это скрытые тайные желания, вот так считают, это выход в другие миры, не буду говорить, и ты не гляди, что там написано. Угу. Или все-таки это сны, путешествия, лабиринты. Вот что для тебя? Это что такое сон? Для тебя лично. Тут, понятное дело, специалисты собрались, решили, что сны – это вот это и вот это. А вот ты как просто как человек, который видит сны. Или ты их не видишь? Ну, почему? Я вижу сны. Вот что это? Ну, не о каждом сне рассказать можно, конечно, в эфире. Ну, значит, это все-таки третья позиция, да? Ну, это... почему? Там, а, нет, там, вторая. Там, это там скрытые тайные желания. Там нет? Разные позиции. Почему третья только? Значит, все-таки на протяжении всей жизни человек видит вот все вот это. Ну, если серьезно, вот сказать серьезно, я могу свою точку зрения высказать, конечно. Я считаю, что это, конечно, погружение в некие иные миры. Ну да, вот да. Я, кстати, тоже считаю. Вот. Нет, почему? Я поясню. У меня совершенно четкая на этот счет своя личная теория есть. Понимаете, в чем дело? Человек не может придумать реально того, к чему у него нет как бы опыта определенного, чего он не знает, особенно на чувственном уровне. Ну, то есть, как вам сказать? И вот обрати внимание, я сейчас немножко отвлеку в сторону. Вот. Когда какое-то чудовище хотят изобразить, художники, например, или кинематографисты, они, как правило, просто собирают разные элементы, ну, там, допустим, животных с каких-нибудь, вот соединяют там рога, насекомых какие-то, то есть нового человек реально, то, чего он никогда не видел, придумать не может, вот в чем дело. И поэтому, когда во сне я оказываюсь в той местности, которую я действительно никогда не видел и видеть не мог, ну, по определению, понимаешь, вот, то я могу твердо совершенно сказать, ну, значит, откуда она взялась в моей голове, если я ее не видел никогда, ни по телевизору, ни на экране, там, нигде. Вот. Я оказался в какой-то местности, совершенно мне незнакомой. Причем в такой местности, где, ну, я вообще даже по определению не бывал, там, например, посреди океана. Я никогда не был посреди океана. Я не мог себе представить, как это может быть. Но во сне я четко это вижу, представляю, ощущаю и чувствую. Это значит, что я действительно нахожусь посредине какого-то океана. И если вы мне будете доказывать обратное, ну, я скажу, друзья мои, я чему-то должен верить или своим чувствам, своим ощущениям, или вашим рассказам. Ну, что да. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но я же это видел, я это чувствовал. Вот в чем дело. Ну, вот мне напомнило, вот такая история. Напомнило невольно, честно говоря, один из рассказов Эдгара По. Не помню, как называется, но смысл в том, что у человека, у какого-то обнаруживают фотографии реальных чудовищ. То есть придумать их или нарисовать нельзя. Человек в этом рассказе то ли описывает их, то ли рисует их. То есть настолько реалистично, что другие понимают... Что он их где-то видел. Да, что он их где-то видел. Вот. А вообще сам по себе Эдгар По, как личность... Сам он окутан загадкой некой. Если ты читал его, наверное, слышал. Ты не поверишь, читал. Вот. А о нем я имею в виду. Вот, и о нем я тоже читал. Тоже человек жил в кончил, комнате в какой-то. Кончил алкоголизмом. Ну, да, да. Я не знаю. Действительно, вот для меня вот такие люди, вот Эдгар По, они рождаются, чтобы, видимо, писать. И вот этой реальности не особо замечает, может быть, от этого уходит там куда-то в себя. Только гадать остается, Джефф. Так, да. Ну что, продолжаем или песню будем слушать? Не, ну, а давай песню поставим. Почему а какую нет? Мы песню с тобой поставим? Ну-ка скажи. Так, мне. Ну пока еще не просили, Олег, здесь еще пока ну, не давай. Было. А давай мы поставим песню, которую мы в прошлый раз не исполнили. А я не уверен, что вот она так, у меня там здесь есть. Сплины какие-то. А сплины у меня есть, давайте делать паузу в словах. Да-да-да, вот ее песню, не исполнили, да? Просили. Ну отлично, раз. Давай поставим сплинов. Вот, а потом продолжим. Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет. А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет. С Джеффом. Ну, продолжаем читать, что пишет Инесса. Так, у меня вещи и сны бывают довольно часто. Сейчас я расскажу мой самый значимый вещи и сон. Дело было так. Звонит мне мой, на тот момент молодой человек, и говорит, что отослал мне две открытки из Баден-Баден. Одну он заполнил на русском, в скобках, хотя по-русски сам он не говорит, а вторую по-немецки. Это как раз-таки та девушка, которая пела «Красная армия всех сильнее», после того, как, видимо, вышла замуж. Ну, понятно. Да. И интересно, какая из этих открыток дойдет быстрее? В эту же ночь мне снится сон, что мне приходит открытка от любимого. На открытке фото фонтана, которая находится в Баден-Баден, и к этой открытке красной ленточкой привязана обручальная колечко, которое я надела, и оно пришлось мне впору. Открытка мне пришла через 2 недели. Та самая из сна с фонтаном. Через 10 дней пришла вторая открытка. А через месяц мой любимый сделал мне предложение. Ну вот. Вот такая вот интересная история. Вещи сон. Да, поскольку у Инессы фамилия Штольц теперь, то понятно, что на приглашение нашего немецкого друга она согласилась. Да. И теперь она ему поет песню «Красная армия». Ты знаешь, вот очень жаль, что господин Штольц не может ответить ничего здесь в теме. Так он языков, жене, потому да. что языков. Вот я и говорю, да. Он бы, наверное, что-нибудь обязательно противопоставил, да, вот этим вот «Красная армия всех сильнее». Ну, Рамштайн бы, например, какой-нибудь. Да, Эквиль. Почему нет? Вот, ну, вещи и сны. Вот у меня было много всяких вещих снов. Все не припомню. Ни один вот, не помнишь, не да? помню. Вот честно. Даже не стараюсь запоминать, потому что я их, в принципе, пишу, использую в своих книгах. Нет, я могу твердо сказать. Есть два верных совершенно вот сна. Ну, это по моему лично и по соннику. Значит, есть два верных сна. Первое. Если вам снится, что вы ловите рыбу, это к прибыли. Это 100%, друзья мои. То есть у вас будет какая-то прибыль. То есть не то чтобы деньги, ну, может, какая-то удачная сделка там, или что-то вам в дом, не знаю, принесут телевизор, кто-нибудь подарит. Это к прибыли. И второй тоже сон, который к прибыли, это если вам снятся маленькие дети. То есть вот такие симпатичные, хорошенькие такие, няшки там, как говорят. А я теперь все понял, между прочим. Да, это однозначно к прибыли. Причем прибыль тоже может быть в любом виде. Они могут как раз у вас и появиться, эти самые дети. К чему этот сон? Ё-моё. И вот оказывается к чему. Но. еду в автобусе, просят передать деньги. Во сне передал. Или... Не-не-не, это не сон, это реальность. А за день до этого, вернее, в ту же ночь, это утром ехал, я видел сон, что я трогаю рыбу руками в воде. Да ты что? Да, я просто передал деньги. Потрогал и передал. Ну ты же ее не поймал. Такая вот. Так что тут... Да, мне ее просто потрогал и отпустил. Да, тут все по чесноку. В каком-то смысле, да. Визочки, не визочки. Потрогал, ну и выкинь. Ну что, дальше у нас... В субботу с Джеффом. Дальше у нас кто читает? Дальше у нас я читаю. Вот Ирина Карпенко пишет, например. Пишет Ирина Карпенко нам. Я вижу сны, но они неописуемы, неземные какие-то. Но довольно часто я вижу китов. В последнем сне я даже с ними плавала. Прозвучит забавно, но кажется, что там, во сне, у меня есть как бы домашний питомец – кит. Мне близки эти чудные создания. Не знаю почему. Однажды мне приснились киты, а когда я проснулась, то мой сын подарил мне рисунок, на котором было три кита – папа, мама и китенок. Я очень удивилась, и это было волшебно. Классно же, да? Да, клево. Вообще, я обратил внимание, что у Ирины очень такие, она пишет… Высокохудожественные сны. Да, сны. И не только сны, но вообще ее сообщения, они как бы такие легкие, как… Такие простые, в чем-то даже наивные. А ты помнишь, да, что это за девушка? Это та, которая поднималась... Куда? Я не помню. В гору. В гору? Про деревню, где стоял волк. А, там какие-то там лошади сказки, были чудесные. Да. Все это дело. Вот человек живет, наверное, просто в определенном таком сказочном мире. Мире, да. Может быть, у нее там есть, конечно, и проблемы свои там с бабами-ягами, злодеями другими. Не, ну, это здорово. Но это сказочный мир, ты понимаешь? Видимо, вот откуда появляется сказочный... Ты знаешь, без этих сказочных миров, на самом деле, очень тяжело прожить. Потому что если нет альтернативы реальной жизни, вот какой-то другой, порой... Мне кажется, люди, которые лишены такой альтернативы, они сугубо приземленные, и мне кажется, очень такие даже, в смысле, злые. Да, да, тут я с тобой, конечно, совершенно соглашусь. А, так вот, я что-то, или может у меня неправильно все работает, но я вот больше снов-то особенно тут и не вижу. Так, почему? Вот я читаю, у тебя, наверное, неправильно. Я могу дальше прочесть, сразу после Ирины Карпенко пишут у нас уже незнакомые ребята, которые впервые пишут, Павел Яковлев. Вот, сон – это тоже реальность, только в другом измерении. Там действуют свои законы, свои правила. Тем не менее, сны тесно связаны с нашей обыденной жизнью. Они дают нам силы и вдохновение, питаясь нашими воспоминаниями. Два мира, границы которых человек – многоточие. Я раньше задавался вопросом, как записать сон, чтобы его смогли увидеть другие. И я начал изображать их в своих картинах. Сначала это были небольшие иллюстрации, рисунки. Сейчас я пишу целые циклы картин, посвященные моим снам. Это позволяет не только зрителям увидеть мои сны, но и помогает мне помнить их так, будто они только что мне снились. Я понимаю, что это все равно недостаточно, чтобы описать весь сон, но буду продолжать работать над динамикой и передачей состояния, чтобы картины несли зрителям максимально полную информацию о моих снах. Ну, пишет, по всей вероятности, Павел художник. Вот, и отсюда, как говорится, сны являются творческим началом. Спрошу как художника. Продаете? Или нет? Да. Ну вот. Получается, Павел, вы наверняка торгуете своими картинами, если мне так кажется, все-таки художник, иначе как художнику прожить? На самом деле, ему, кроме того, как рассчитывать на свое творчество. Да. Я тоже рисую сны очень часто. И более того, я использую их в своих книгах. И для меня сон – это… Я ее не отрываю от реальности в каком-то смысле. Вот честно, он для меня понятен. Вот мир снов, он также мне понятен, честно, как и вот эта вот реальность. Я уже давно не делаю из этого для себя никаких там загадок. Вот есть люди, у которых есть теория, у меня есть вот эта вот практика. которую я вот прям четко для себя уснил и четко понимаю. В это можно верить, можно не верить, но от этого никуда не уйдешь. Ну, я вот не художник на самом деле. Вообще, как курица лапой, и пишу, и рисую таким же образом. Но я вот так себе представляю, жалко, конечно. Потому что, ну, допустим, раз мне там, ну, понадобились какие-нибудь денежки там, я раз лег, поспал, проснулся утром, нарисовал, продал. Или... Потом опять лег, поспал. Это же нормально, слушай, ведь, да? Я, кстати, не часто, Олег, рисую. Вот почему рисую не часто. И Потому что ты мало спишь. Нет, вот я к чему хочу прийти. Ну. Основная мысль в том, что это, конечно, хорошо, когда сон является творческим началом. Но не... вот я понял в свое время, что сон должен быть не единственным творческим началом. Вот не единственным. Потому что сон – это возможность получения человеком некой информации, в которой надо разобраться. То есть описать ее, да, недостаточно. Ее нужно обязательно как через некую призму как-то положить на ту жизнь. Переосмыслить. Да, переосмыслить. Сказать, да. Вот, то есть описать-то понятно. Все, что бездумно пересказать. Ну, на мой взгляд. А когда ты ее переосмыслишь... Есть сны, например, которые я бы не хотел рисовать. Знаешь, вот так вот, только потому, что мне это приснилось, и я вот человек особенный, потому что я вижу и рисую. Нету, я для себя перестал находить в этом некой особенности. То есть, и это не должно быть единственной почвой для творческого человека. То есть, вот нет, вот. Я с тобой согласен, но тем не менее, согласись, что иногда там можно такое увидеть, чего в реальной так жизни ты не увидишь, а это интересно. Так это мало того, что интересно. Сейчас. Это еще и денег стоит. В данном случае, да. Ну, вот да. Я и говорю, если делать из такого... Я в свое время думал, ну, работы, картины покупают, это здорово, мне нужно, наверное, почаще рисовать. И попробовал. И у меня ничего не получилось. Как? Очень просто. Я нарисовал две и дальше опустил просто. Я понял, что я абсолютно не прав. Уникальность этих работ в том, что я рисую не тогда, когда мне хочется кушать, там, или когда мне нужны деньги, а рисую тогда, когда я испытываю в этом потребность свою, вот, личную. Вот и все. И я перестал абсолютно смотреть на работу художником, вот именно свою, я о себе, как на деятельность, которая приносит какие-то мне деньги. Ну, там не такие большие деньги, а именно на возможность тоже, как и в музыке, высказаться. Потому что деньги я зарабатываю, конечно, на другом. Ну, на дизайне, на более коммерческих вопросах. Ты это прекрасно знаешь. А вот ну, Микеланджело зарабатывал на заказах. У Микеланджело не было ни телевизора, ни спортзала, и не надо было ему таскаться на работу. Он расписывал потолок. Это была другая реальность. У него и интернета-то ни черта не было. Сидишь целый день с своими учениками. Представляете, даже интернета у Микеланджело не было. Как они жили, господи боже мой. А как они... Днем, наверное, терли вот эти вот всю эту зелень, яйца, там всякую дребедень, чтобы делать из этого. Ну, в основном ученики, наверное, все это растирали. Потом из этого порошка делались краски и наносились на потолки и прочие какие-то изображения. Ну, тогда весь интернет и телевидение занимали как раз реклама занимала. Да, а мы об этом сейчас поговорим буквально через минуту. Диск весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Субботу с Джеффом. И Микеланджело расписывал стены рекламой. Некой, да, вот представляете. Религиозной. Да, религиозной рекламой. Да. И, наверное, по заказу и других богатых. Там же две, я помню, по истории искусства две школы, какие-то были Боттичелли, кто-то еще. Не помню, короче говоря, на самом деле, ни черта я уже тут выбрал. Но то, что люди расписывали. А то люди скажут, сидите тут на радио, сами ничего не знаете. Так, Олег, у тебя, я чувствую, что у тебя там все открылось, поэтому нет, я не уверен на самом деле. Нет. Ну что ж, тогда прочту сразу то, что пишет у нас Екатерина. Все тут такие творческие. Мои сны обычно под впечатлением... Ой, я нашел. Это Катя Мухина пишет, да? Да, о, да, классно, да, да. Давай. Угу. Так, ну ты можешь прочесть, кстати. Да, я могу прочесть? Да, да, да. О, я люблю. Потому что мне начала хватило. Все тут такие творческие, это с головой. Да, да. Ну, мы с Катей Мухиной общаемся периодически в этом эфире. Я это понимаю. Кстати, да. И вот мне очень интересно вот узнать, что она думает помимо того... Все тут такие творческие, понимаешь. Мои сны обычно под впечатлением от прошедшего дня, хотя и мне сюрра хватает. Ну, это имеется в виду сюрреализм, я так понимаю. Конечно. Да? Так вот, сон номер один. Сон номер один Кати Мухиной. Сон номер один. У Веры Павловны, у Веры Павловны, помнишь, был такой... Сон номер один, да. Где там, помнишь, это роман такой у Чернышевского, что делать? Там первый сон Веры Павловны, второй, ну кто... уже не учился вот при советской власти, тут, наверное, уже не знает, что это замечательное такое. А кто учился, тот поймет. Тут шутку, юридическая такая хватка. Да. Сон номер сон один. Номер один, друзья мои. Накануне ГОСа по теории государства и права снятся Кате. Путин и Медведев. И по дороге в универ Катя, я читаю билет с вопросом о ежегодном послании президента Федеральному собранию. Вот так вот. И в итоге, друзья мои, и в итоге, вытягивая именно этот билет, в результате чего Катя экзамен, естественно, сдала. Поздравляем тебя, Катюш. Вот откуда диплом оказывается в этом. Ну, а нет, Путин ну, это, с Медведевым. Это, да, это отдельно, да. Вот. С другой стороны, понимаешь, в чем дело? Вот говорят, береженого Бог бережет. А Катю берегут, Путин с Медведевым, понимаешь? Не, ну нас всех, все. Нас всех берегут. Вот, дальше, сон номер два. После просмотра фильма «Дракула 2000», жуткий момент в фильме, когда героиня бьется в панике в гробу, ночью мне снится то же самое. Ну ты прикинь, да? Вот. Я понимаю, что сон ни к чему просто... Что сон ни к чему. Здесь должна была быть запятая, Катя, на всякий случай. Я понимаю, что сон ни к чему. Просто под впечатлением после фильма. Но ощущение, как говорится, не айс. Ну, на ну, самом ты деле... ты прикинь, это... там ты лежишь так в гробу. Там, Нет, а тут ты себя тут же, Катя, надо было себя представить во сне, что ты Ума Турман. Насколько человек вторгся... сознанием в этот фильм. Сгруппироваться, чтобы... вспомнить уроки вот Умы Турман и пробивание доски ладошкой и начать долбить ладошкой эту доску. А в каком году Ума Турман-то вышла? Ну, не знаю, ну, давно уже. Тут «Дракула 2000», мне кажется, после или нет. Ну, не знаю. Ну, ладно, не будем. А. Сон номер три. Так, сон номер три, приехали. Сон номер три Кати Мухиной. Последние месяцы сны снятся странные. Самолеты, бабочки, необычные комнаты, белые и черные. И я помню эти сны отчетливо и ярко. Дальше такое вот продолжение. Единственный человек, извиняюсь, который заметил, что там еще и про дежавю можно писать. Вот, кстати, про дежавю, да. Довольно часто... Катя пишет, что довольно часто испытываю это чувство. Мне кажется, каждый раз, ложась спать, я способна увидеть будущее. Я думал, что каждый раз, ложась спать, я понимаю, что я это уже делала. Да. Катя, если ты что-нибудь увидишь в будущем про нас хорошее, ты, пожалуйста, не забудь нам об этом сказать. Мы тебе верим. Если ты в будущем увидишь Путина и Медведева снова, пожалуйста, передай о нас им тоже. Да, хотя бы привет. Нам собака не нужна. Собака нам не нужна. А если там заваляется тысяча другая, мы не откажемся. Предлагаю послушать песню. «Соловей», которую просит Катя вот за свои замечательные вот эти сны. И не только Катя, в прошлый раз тоже просили, Наталья Николаевна просила песню как раз тоже. «Соловей». Но это не Алябьев, я вас сразу предупреждаю. Это плюс 800. Тут уж простите. Да. Тут уж извините, да. Поехали. Поехали, поехали, все уже включено. 15 минут назад. Целых дней раздался выстрел, грянул душ сентиментальности твоей. Пришла развязка, ей предстоит держать ответ за то, что больше тебя нет. И почему-то так бессовестно легко и разорвется соловей. Она с тобой умрет луна. Ты знаешь все, все знаю только я. Третий раз, а тот, кто справа от плеча, готов укрыть серебряным крылом. Ты под крылом не раз уже рыдал, как не хотелось бы отдать святую жизнь за пару пустяков. И разорвется соловей, за нас с тобой умрет луна. Ты знаешь все, все знаю только я. И разорвется соловей, за нас с тобой умрет луна. Ты знаешь все, все знаю только я. Все знаю только я. С Джеффом. Так, ну у нас дальше пишет Татьяна Климова. Но она просила не делиться в эфире своим сном, просила не читать, поэтому мы переходим к Диане Цыгановой, да, Олег? Ну ты да, прочитаешь? Ну красочек просит. Что, нет? Так, а кто из нас будет читать? Я? Да читай. Так, вообще сны – это очень здорово, пишет нам Диана Цыганова. Это проекция наших чувств и эмоций. Вот сон, который снился недавно мне. Как только я уснула, как во сне попала в свою школу. Сижу в классе, но не знаю, что по школьному коридору бегают страшные монстры. И ждут, когда наступит перемена. И все мы выйдем из класса. А вот прозвенел звонок. И школьники выбежали в коридор. Монстры с двумя и тремя головами разочарованно смотрели на нас, таких маленьких и тощих. Тогда одно из страшилищ сказало остальным, что тут есть одна мелкота. Айда в учительскую. И, пользуясь случаем, хочу передать привет любимому 10-му В-классу. 4-й, в скобках 5-й школы, и любимой учительнице английского, Наталье Николаевне. О, как раз моему классному руководителю. И хотелось бы услышать песню «Париж». Всем хорошего дня пожелала Диана Цыганова. Спасибо, Диана, большое. И тебе тоже хорошего дня. Сама вот пожелание передает, а сама монстров там представляет. Слушай, себе, ну да. Которые кушают учителей несчастных, да. Да, ощущение, что очень часто то гробы, то монстры вот снятся какие-то. Я не знаю, с кем вы встречаетесь вот в реальной жизни. Так, Владимир Зайцев. Может быть, как раз ни с кем. Может быть, да, есть что-то, что-то под этим. Вот с кем-нибудь вы встречались, то есть с ним. Ты знаешь, жалею сейчас, что мне не удалось, ну, по причине отъезда с психологом договориться. Я хотел взять человека на передачу, вот, и не или через две, скорее всего, будет человек у нас на передаче, психолог, который мог бы разъяснить, откуда эти все-таки моменты сознания проявляются у человека, откуда это все. И я надеюсь, мне удастся потом в других передачах задать этот же вопрос. Так, Владимир Зайцев у нас пишет тоже. Ну, давай я прочитаю Владимира Зайцева, чтобы ты уже тут всем не надоел, в конце концов. Да. Так вот, Владимир Зайцев. Недавно я, говорит, с моим другом дурачились мы в кабинете. И получилось так, я не помню, правда, что здесь сон, в чем смысл, но неважно, давайте читаем дальше. Получилось так, что когда я делал ему захват на удушающий, короче, зацепил друга, то зацепил я, значит, еще и папоротник. И когда мы начали отходить, цветок упал, разбился в дребезги. Ну, конечно, молодцы, ребят, что я могу сказать. Цветок-то пострадал. Конечно, я сначала не заметил, что зацепил цветок, и не понимал, как такое получилось. Короче, через два дня я и мой друг принесли новый цветочный горшок плюс свежую землю. Не понял, и что сделали? А цветок-то посадили или нет? Но самое больше всего мне в этом все нравится. Прошу передать привет всем моим друзьям, близким, и прошу поставить песню «Синева». Да, ну, есть, короче, я слышал такую песню. Парень делает удушающий, бьет горшки. Ну, сразу понятно, да. Ну, кто-то же должен, Олег, родину защищать же. Ты обрати внимание, человек разбил цветок, но принес горшок с землей. Да. А мне интересно знать, вот, Владимир, вы, наверное, если идете навстречу к девушке, наверное, тоже вместо цветов понесете горшок с землей. Ну ладно тебе, рассаду. Сразу, что ты там сразу. Да. Это шутка. И опять, давай напомним слушателям то, что и все, что мы говорим, это все в рамках, на самом деле, шутки. Шутки, да. Это мы все шутки юмора тут отвешиваем. Вот. И Наталья Сергеева задает тут же вопрос. Владимир, цветок пострадал, а друг пострадал? Страдал или нет, все-таки до друга тут никто. Ну, тут Зайцев отвечает. Я отличник с хорошим поведением. Он дальше просто про себя пишет. Просто вся беда в том, что у меня с начала 2015 года косяк на косяке. Не, кстати, здесь еще засветился Джеспер Брайт. Вот, он появился у нас. Отвечает Николе. Не знаю почему, но эта песня нравится многим. К сожалению, я ее узнал совсем поздно. Скорее всего, речь идет о песне «Синева», может быть. Может быть, если я не ошибаюсь. Но надеюсь, я не ошибаюсь. Джаспер Наталья еще ответил здесь. Наталья, ну, ах-ах, это, скорее всего, смех означает. Ну, правда, после школы сразу такие песни радуют. Хочется свободу. Ну что, давай тогда «Синеву», наверное. Да, наверное, да, надо поставить «Синеву». Плескалась синева по билетам. Я вижу, она и тебе нравится тоже. Ты че, моя любимая. Включай тогда. Синева расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Сзади уралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь. это сказочная пыль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты, а теперь нашлась на небе работа синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась на небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. В субботу с Джеффом. По гвардейским, по десантным Татьяна законам. Снабкова, да, пишет у нас. Вообще бывают и вещи, и сны. Иногда то, что произошло во сне, через некоторое время сбывается наяву. И сейчас я приведу небольшой пример. Пару недель назад мне снился удивительный сон. Я уже закончила школу и работала по профессии дизайнер. Это не та профессия, о которой я мечтаю на данный момент, но она когда-то давно нравилась мне в детстве. Ну так вот. Я не просто дизайнер, а очень известный по всему миру. У меня одеваются звезды народной эстрады. Скоро модный показ, и я шью платье, которое должно стать мировым брендом. Во сне я прорисовываю все детали. Платье получается превосходное. Вот наступает день показа, суета, волнение. Все это я чувствую даже во сне. Показ прошел успешно, моя слава возросла, и многие звезды заказали у меня это самое платье. На этом закончу описание сна. Суть в том, что через пару дней я вижу подобное платье в магазине. Я не верю своим глазам. Раньше я не видела его там. Это новая коллекция. Было неимоверно загадочно наблюдать такое. Хотя я и не стала известным дизайнером, зато увидела свой труд наяву, который я очень старательно делала во сне. Желаю всем сказочных и интересных снов. Хотелось бы услышать песню «Елки». Все зависит от нас самих. Я себя сейчас в глубине души очень сильно ругаю, Олег, потому что я прошляпил эту песню, благополучно не вчитавшись в текст. Ну, тогда и очередной раз прошу все-таки привязывать к своим сообщениям ваши песенки, потому что я читаю только на передаче. Вот. И пользуясь возможностью, хотелось бы передать привет своему родному 10 А-классу школы 4, в скобках 5, а также любимым учителям. Учителям, прошу прощения. Конечно. Балабаевой, Анне Владимировне, Лапиной Наталье Николаевне и Заливиной. Ирине Борисовне. Заливиной Ирине Борисовне. Нет, текст большой, на самом деле. Хорошо. Текст действительно большой, поэтому он, видимо, мне и был отдан. Нет, мы, короче, другую потом песню все равно поставим, и одно за одно будет посвящено вот этим замечательным учителям. Вообще, Татьяна, может быть, ваш сон действительно как-то намекает на то, что вам стоит стать модельером, художником-модельером и дизайнером, и получится, и вы станете мега-знаменитым человеком. Вот девочки, они все такие красивые, у них сны такие красивые, им всем снятся, понимаешь, какие-то романтические. Вон даже Катя, если приснилось, что она там под землю попала, да, ну, и то это как-то прямо необычно, это романтично, согласись. Пожелаем все-таки долгой и прекрасной веселой жизни при ее-то работе, да, чтобы у нее было всегда все хорошо. Вот, и перейдем к Вадиму Березину. Вот, с твоего тоже разрешения, Олег. И ты не хочешь прочесть это сообщение? Ну, давай я посмотрю. Березин, да. Не знаю, только он Березин или Березин, но это не важно, в общем. Вадим, одним словом. Да, вот. Итак, Вадим пишет. «Я помню только некоторые фрагменты из моих снов, но весь прикол в том, что они никак не взаимосвязаны. В одном сне мне может присниться тысячи разнообразных событий. Например, я могу летать на воздушном велосипеде, быть президентом планеты, гулять по заброшенным зданиям. Есть также и много страшных моментов. Например, я бегу от кого-то и не могу убежать. Представляете? Ну, почему же нет? Бывало и такое, да. Но все это так увлекательно и интересно. И поэтому, пишет Вадим, хочу передать привет Володьке Зайцеву. Именно поэтому. Мы с ним-то и разбили горшок вот этот злосчастный, да. И всему десятому нашему Б, и прошу поставить песню «Вендетта». Ну, вот... Почему? Песню поставим. Володька живой, здоровый. Это замечательно, что Вадим его не как цветок сломал. Об пол. Вот. Да. И что хочется сказать. Вот опять жалею, что не удалось на сегодняшнюю передачу пригласить психолога. И опять повторяю, что она будет в других передачах. Вот. Мы можем либо перейти к Вендетте, либо прочитать то, что пишет нам Инесса Штольц. Давай вот мы сейчас прочитаем, что нам пишет Инесса Штольц, а потом уже будем заканчивать нашу программу, да, время, которое подходит к концу постепенно. Кто из нас будет читать? Какой-нибудь песней. Ну, я читал, сейчас ты читаешь, твоя очередь, извините. Ну, ясно. Инесса Штольц пишет, а вот веселая история. Один мой друг, высокий, статный, седоватый дяденька, немного за 40, консерватор по натуре, который носит исключительно деловые костюмы, хотя в наше время костюмы носят только школьники и охранники. Я ношу чиновники носят. Это форма у них, я вам серьезно говорю. Школьники, охранники и чиновники, хорошо. Да. Но он не школьник, и не охранник, и не чиновник. Ехал он как-то в маршрутке, в скобках, что он обычно делает нечасто. И уснул, сидя на том самом месте, где сидят лицом ко всем пассажирам. Приснился ему конкурс, кто громче протрубит в горн. Мой друг-то знает, как правильно надо дудеть в горн. Кем он работает, я что-то не совсем понял. Все конкурсанты из сна просто дули в горн и получали глухой свист и позорное шипение на выходе. Наверное, они все знали, они не знали, как правильно нужно дудеть. Но, напомню, мой друг знает, как правильно. Когда подошла его очередь, ты представь, что человек в костюме вообще. Когда подошла его очередь, он поднял свой горн, сложил губки куриной попкой и смачно, громко и пафосно протрубил. Надеюсь, все знают принцип дудения, а то есть принцип игры на духовых инструментах. Я не знаю ни принципа игры духовых, ни... Вот так, девочка. Ну, понятно. Побереги микрофон. Горн был только во сне, а вот губки, сложенные трубочкой, и характерный звук были наяву. Ну, в общем, разбудил он сам себя этим самым звуком и встретил удивленные взгляды и насмешки пассажиров всей маршрутки. Сделал лицо посерьезнее и отвернулся к окну. Сегодня 18 апреля, у моей лучшей, любимой и самой красивой на свете подруги день рождения. Передайте ей привет, мои объятия и поставьте красивую песню для нее. Так как мы присоединяемся, во-первых, с поздравлением. Присоединяемся. Да. Присоединяемся. И так как мы все равно должны поставить песню, то мы ставим как раз и Вендетта будет и в тот адрес, и в этот. Я думаю, справедливо. Вот, ну, наверное, Джек, мы так сейчас поступим. Мы поставим песню «Вендетта», но сначала мы вот сделаем такое заключительное «па». Поблагодарим, так. Конечно, поблагодарим всех наших замечательных абонентов, или как это правильно сказать, корреспондентов. Да. Всех, кто написал на этой ленте, огромное вам спасибо. Действительно, интересные истории, разные, может быть, там не очень литературные или, наоборот, слишком литературные, но они действительно интересные, потому что они говорят о вас, а нам о вас знать интересно буквально все. Вот, пишите больше. Автор, пиши еще. Ребята, а те, кто любит вообще, в принципе, писать, могут все так же заходить на сайт tixim.ru и оставлять свои рассказы там и быть автором. Ну что ж, всего доброго, удачи, пишите, мы с удовольствием читаем то, что вы нам присылаете. На этом мы пока прощаемся, до следующей субботы, слушаем песню, которая посвящается всем тем, кто об этом просил и для кого просили. Пока. Пока.